По словам человека, который рассказал нам об этом, большинство иракцев сбежало, но ты можешь столкнуться с сопротивлением. Подави их быстро. Сунь Цзы сказал, армия любит побеждать и не любит затяжной войны. Если враг открывает дверь, следует ворваться. После Вьетнама Шеска оказался в Бейруте, где помогал христианским фалангистам устраивать сирийским офицерам несчастные случаи. «Во время мирных переговоров, — говорил он фалангистам, — незачем провоцировать другую сторону. Но если с их генералом произойдет несчастный случай во время купания, вас никто не обвинит». Потом, примерно в то время, когда отец погиб в Сисеро, драка в баре, он работал в Афинах с греческой тайной полицией, разрабатывая несчастные случаи для немецких террористов из группы Бадер-Майнхоф, собирающихся взорвать самолет. «Террористы взлетели на воздух в собственной мастерской», — гласил заголовок в International Herald Tribune. Шеска помогал афганским партизанам устраивать советским офицерам несчастные случаи и обучал антикоммунистов контрас в Никарагуа, работал в Комитете военного планирования НАТО. За время безукоризненной и разнообразной деятельности он разработал стратегию танковой обороны против Советов на военных учениях и координировал действия наземных и военно-морских сил в компьютерной модуляции сражения против китайцев из-за Тайваня. Армия, его дом и семья. Бабушка умерла много лет назад, он ни с кем не переписывается в Чикаго, он ни по кому не скучает, он никого не любит. «Каково снова командовать людьми?» — повторяет Рурк. «Спроси еще раз, когда я привезу твои снаряды». В этот миг зеленые ракеты взлетают вдоль линии длиной в сотню миль, и Шеска резко разворачивается. Через мгновение он уже на БМП «Брэдли» и ведет свою маленькую колонну на соединение с большой частью огромных клещей, охватывающих север. Они едут мимо разбитых иракских грузовиков и дымящихся бронетранспортеров, едут мимо грифов, пирующих на обуглившихся телах и слишком обожравшихся, чтобы улететь, едут мимо полей, где трава посинела от химикатов, на востоке черный дым поднимается от горящих нефтяных скважин, а с севера доносятся глухие удары артиллерии. Оглядываясь, они видят взбаламученные стены пыли, поднятые приближающимися людьми и машинами. Кувейтский бедуин-проводник, выбранный Рурком, сидит рядом с Шеской. «Кто не обращается к местным проводникам, не сможет воспользоваться выгодами местности», — процитировал полковник любимого Сунь Цзы. Через два часа, так и не увидев врагов, Шеска со своей группой отделяется от колонны, пробирается по полю с виднеющейся тут и там разбитой советской бронетехникой, совсем недавно бывшей гордостью Ирака, и сворачивает на север в узкую долину, описанную Рурком. Небо. Узкий лоскут, выльнивший пустынной синевы между скал. С обеих сторон над ними высятся обрывы, делая их уязвимыми для нападения, вроде того, результата которого они видели 20 минут назад. «Если Рурк ошибся, — думает Шеска, — и иракцы там, наверху, нам конец. 5 миль, 10, ровно 14 миль, и долина расщепляется на правый и левый рукава». Шеска останавливает БМП, ожидая, пока вернется машина головного дозора. Вскоре появляется движущееся в их сторону облако пыли. Возвращаются разведчики, смеющиеся, самоуверенные молодые бычки, уже приписавшие себе честь победы и сочиняющие в уме письма подружкам, счастливые от того, что здесь нет иракцев и некому стрелять. «Идем медленно, рассредоточившись», — командует Шеска в микрофон. «Не лишняя предосторожность, потому что через 5 минут разверзается ад. Стреляют с обрывов, из-за скал, из вырубленного в горе гигантского входа в пещеру, которую Шеска видит впереди. Крохотные фигурки, бесстрашные или глупые люди, выбегают из пещеры и припадают к земле лицом к ним, а потом вспышка, свист, и БМП слева от него исчезает в облаке огня и дыма. Но у людей наверху в основном малокалиберное стрелковое оружие, и враг оттеснен заградительным огнем. Из БМП Шеска руководит операцией, мастерски сдерживая людей на обрывах тремя из своих машин, пока остальные заезжают прямо в пещеру. И вот он и его люди в пещере, и пусть снаружи она кажется старше Моисея, но изнутри все очень похоже на бункер в гранитной скале Шайн-Маунтин, штат Колорадо, где находится Центр объединенной системы противовоздушной и противокосмической обороны Северной Америки. Компьютеры и железнодорожные пути к складам боеприпасов, люминесцентное освещение, койки, столовые, современные туалеты и огромные телевизоры. В одном из гротов Шеско находит полевые орудия времен Вьетнама, которые явно притащили сюда на хранение. Орудия, которые могли бы послать снаряд на 8-10 миль. Очевидно, план Саддама, так и не осуществленный, состоял в том, чтобы держать эти старые орудия близко к фронту и воспользоваться ими в начале вторжения. Сочетать древние орудия с хранящимися здесь более новыми боеприпасами. Шеско понятия не имеет, почему этот план так и не сработал. Может быть, из-за авиационного прикрытия союзников иракцы не захотели вытаскивать орудия, а может быть, они просто перетрусили и разбежались. Но скоро он понимает, что это только к лучшему, когда обнаруживает, чем они могли стрелять. Между тем бой в долине продолжается. Стрелковое оружие иракцев против более крупных орудий БМП. А Шеско, обыскивая пещеру, находит на нижнем уровне 200 артиллерийских снарядов. Боеголовки скручены, открывая пустое нутро. А еще в этой же пещере стоят блестящие химические баки-накопители. И у каждого сбоку красный резиновый шланг, на каждом нанесен ярко-красный международный символ, предупреждающий о биохимической опасности. Вот черт! Шеско нагибается и читает, что написано на ближайшем баке: «Сделано в США». Еще он находит брошюру химической компании из Цинциннати. «Согласно законам США, эти химикаты нельзя экспортировать для военных целей», написано в брошюре. Точно. И в этот миг Шеско слышит звук, похожий на хлопок двигателя автомобиля, но никаких машин в пещере нет. Что-то твердое и горячее бьет в левый локоть, его разворачивает, все забрызгано кровью, и кто-то кричит: «Снайпер!» В конечном счете его люди убивают стрелка и собирают снаряды. Врач перевязывает разбитый вдребезги локоть. Боль адская. И на обратном пути Шеско то приходит в себя, то вновь проваливается в забытье. Когда они пересекают границу, его отправляют в госпиталь. На следующий день раненого навещает Рурк. «Ты удивился, когда увидел метки на снарядах?» — спрашивает он. «Как наши химикаты попали в Ирак? Украдены?» «Ну что ж, смотри. Сегодня Рурк хмур и сердит. Возможно, некий конгрессмен, чтобы помочь некой компании в своем округе, пробил целевой законопроект, позволяющий сделать вывоз некоего товара законным. Потом какой-то придурок из Министерства торговли хлопнул где-то штамп, утверждаю. Потом какой-нибудь посредник из Чикаго, ни разу в жизни не державший в руках оружие, заработал хорошие комиссионные. В результате у тебя раздроблен локоть, а две дюжины наших парней на небесах. Вот дерьмо. Война окончена, но Шеско должен провести в госпитале еще месяц. Я принес книгу. Почитаешь, когда станет лучше?» Рурк протягивает переплетенный в кожу том «Письма китайца Гордона». Чарльз Джордж Гордон, 1833-1885, английский генерал, много лет служил в Китае. В 1877-1879, 1884-1885 английский губернатор Судана. Погиб при штурме Хартума во время восстания махдистов. «Это был мой кумир». «Какого китайца?» «Это британский генерал эпохи королевы Виктории. Во время восстания Махди англичане потерпели несколько поражений, и Гордона направили в Хартум для эвакуации живших в Судане европейцев. Но он уперся, считал, что может победить. И смог бы, если бы подкрепления, о которых он просил, прислали вовремя. Но политики тянули, спорили, а через несколько месяцев, когда войска все-таки пришли, город был в огне, а голова Гордона на пике. Они опоздали всего на пару дней. Они поимели его, как наши политики нас во Вьетнаме», замечает Шеско. «Верно. Но из-за Гордона британцы остались в Африке еще на 100 лет. Остались вместо того, чтобы уйти. Он спас империю, по крайней мере, на время». Гордон понимал вечные истины. Рурк выпрямляется во весь рост и усмехается. «Я скажу своими словами, а не его».